Глава 8. За обедом мы сидели нашей небольшой компанией. Элли ковыряла котлету, Марго читала учебник, а Зикай почему-то смотрел в мою тарелку. И только я с аппетитом уплетала овощной суп. «Что с вами?» — чувствуя общее напряжение, спросила я. «Ты спрашивала, что случилось с Сислой?» — переспросил Зик. Я кивнула. «Так вот, ее выпил Руфус Аранадар». «Не очень понимаю, что значит «выпил»?» В голове роились подходящие под это действо картинки. «Ты что, не изучала маг-генетику и силу чистых?» — спросила Марго. «Нет, я даже не знала, что у меня есть магия», — оправдалась я. Зикай поджал губы и посмотрел на Элеонору. Та, в свою очередь, выпалила. «Чистые маги могут выпить всю твою ману, например, во время поединка или сражения. А без нее, как известно, не живут». Мои глаза, наверное, стали размером с блюдце. «Ты не знала, что каждый дамаг в связке с магом является донором маны и сил?» — спросил удивленно Зикай. «Нет, конечно. Как-то меня не посвятили в эту истину?» Разозлилась я. «У них же своя манна есть, а Руфус вообще сильнейший маг!» «У всех мана конечна, и если использовать родовую, она быстро иссякнет!» — продолжила Элли. «Родовая магия не только сильна, но и очень затратна!» «Поэтому всегда в поединке у чистого мага есть свой дамаг», — объяснял Зикай. «Браслет контроля дает ему возможность черпать манну в любом количестве. И если заберет всю, то дамаг погибнет». Я удивленно посмотрела на друзей, потом обвела глазами столовую. «И что? Дамаги на это соглашаются? Для этого они здесь и учатся!» Я вопросительно уставилась на Марго. «Гибнут в основном во время школьных поединков и турниров, когда маг подбирает себе дамагов», — пояснила она. «Да и школы берут в основном девушек, парней предпочитают оставлять своих». Я вообще перестала что-либо понимать. Если в связку выбирают сильную домашку и проводят ритуал, а если в семью, то просто выкупают? Не поняла я. Что значит парней оставляют своих? Их в школе больше, чем девушек. «Большая часть уже определены к своим родственникам. Вон, Серафим и Ильяс, сводные братья лорда Дамира Эвалиса. У обоих родовая магия проявлена. Серафим будет дамагом лорда Дамира, а Ильяса привяжет троюродной тетке, леди Эвалис. Ей, правда, уже за 50». «У Илсы тоже была проявлена родовая магия», — грустно сказала Элли. «Но она переоценила себя, вступив в связку с Руфусом». «Если бы отказалась, ее могли продать в гарнизон», — сказал Зикай. «Выбора у нее не было, и покровителей тоже». Он как-то многозначительно посмотрел на Марго. «Я правильно понимаю», — перебила я Зикая. «Лорды и прочие чистые маги стараются наплодить детей от дамагов, чтобы использовать их как доноров для своих законных отпрысков и всех родственников», — ужаснулась выводу я. «Валерий, чистые вырождаются. Очень многие потеряли свою родовую магию. А у некоторых рождаются неодаренные дети, как у моего отца в чистом браке», — пояснил Зикай. «Поэтому и дают право выкупа одаренных девушек-дамагов в семьи». «Если она становится дамагом связки, то это честь и прибыль для семьи, из которой она вышла», — допивая кофе, сказала Элли. «А если не в связке, но магия есть, могут просто выкупить в надежде получить сильных детей». «Домашний скот также выкупают! Или для разведения, или на убой!» — разозлилась я. «Встать в связку или перейти в семью можно только с твоего согласия», — успокоил меня Зик. «Вот парням, кто не имеет своего мага по рождению, намного тяжелей, потому что закон обязывает найти мага». Парень развел руками, мол, у него все еще хуже. «Всегда есть возможность стать дамагом серых мантий. Они уж точно не смогут тебя выкачать», — улыбнулась Элли и обратилась к Зикаю. «А тебя же признал барон Освер. Ты даже жениться можешь?» «Да, признал. Так как из всех его детей я самый сильный, да и могу жениться», — весело сказал Зикай. «Вот, например, на Валерии». Не зная, как реагировать на полученную информацию и на шутку, и вообще на это все, я посмотрела Зикаю в глаза. «А почему ты тогда здесь учишься?» «Я родился дамагом. Закон обязывает научиться всему, что они умеют, и в случае войны меня призовут». «Равейн Тонвер тоже признанный сын лорда, но ему нельзя жениться, У него мать была полугномкой, — добавила Элли, косясь на парня, сидевшего за соседним столом. Маг-генетика проходила в этой же аудитории, в учебном корпусе для магов. Садясь за свой стол, я отметила, что Руфуса на занятии нет. А вот Эндрю наглым образом послал мне воздушный поцелуй, за что и схлопотал подзатыльник от одного из братьев. — Добрый вечер, студенты! — вещало существо непонятной наружности. Точнее, я понимала, что это мужчина, но одет он был как попугай в брачный период, и аура у него была такая же. — Мы сегодня проходим тему «Усиление родовой магии при вступлении в союз с наследуемой магией стихий». Студенты без энтузиазма отнеслись к этой теме. Кто-то сразу отвернулся, а группа магичек встала и демонстративно покинула аудиторию. «Лорды и леди, я понимаю, что тема по нынешним временам не актуальная. Стихийников почти не осталось. Но не могли же они выродиться полностью? Вполне возможно, где-то в вашей крови есть капля дара», — оправдывал тему попугай. «Поэтому важно уметь распознать ее, почувствовать». «Ага, наш король уже попытался почувствовать стихийницу как-то. Война началась. Если бы не родовая магия аронадаров, для нас все и закончилось бы», — сказал красивый парень в черной мантии. «Граф Индага, на вашем месте я бы не комментировал действия монарха», — высказался молодой человек, сидящий в белом ряду. «Лорд Талент, родственные связи с королевской семьей не дают вам права указывать, что мне комментировать», — разозлился черный граф. «Как раз дают, так как эта связь усилила нашу родовую магию, а у вашего старшего брата ни один сын ее не унаследовал». «Лорды, леди, успокойтесь!» — пытался предотвратить конфликт попугай, но уже серые мантии участвовали в споре. Урок плавно перетек в диспут. После ужина, вернувшись в свою комнату, я с размаху заскочила в ванную и достала книгу. Да, я ее утащила. Пусть неумышленно, но все же. С другой стороны, если спрятать ее от Докрея, смогу читать по ночам. Засунув фолиант под мантию, прошла в ванную. И пока Докрей копался у шкафа, раскладывая чистые вещи, засунула его под матрас. — Ты чего тут? — спросил он меня. — Пижаму и халат забыла, — оправдалась я. Он протянул мне вещи, и я пошла в душ. Поздно вечером, удостоверившись, что и сегодня лорд Адриан не вернулся, я достала книгу и, пересев за стол, вытащила из сумки тетрадь с формулами и погрузилась в работу. Утром я с трудом разлепила глаза, лежа на сомкнутых ладошках на столе. В тетради у меня была расписана готовая формула компонентов и начерчена схема приготовления эликсира для снятия печати. Но для этого нужен был перегонный куб. За завтраком мы с Зикаем условились, что во время ужина отправимся в оранжерею. Студентов там точно не будут, маги разъезжаются по домам, а дамаги будут в столовой. Зикай потом тоже покинет школу на выходные и поест уже дома. День я провела как на иголках, гадая, сможем ли мы собрать весь список в оранжерее, и на всякий случай выписала несколько замен. А на маг-генетике опять разгорелись жаркие дебаты между магами. Поняв, что полезной информации я и сегодня не получу, я весь урок готовила гербарные складки, сложенные листы бумаги для сохранения растений. — Валерий, о чем ты думаешь? — спросил Зикай. «Как объяснить тебе мой список растений, которые я хочу стащить из оранжереи?» — честно ответила я. Лицо Зикая вытянулось, но, взяв себя в руки, он со вздохом сказал. «Эх, я так и понял, что это не свидание». «А ты рассчитывал на свидание?» — изумилась я. «Прости, сейчас меня занимают другие вопросы». Увидев на лице парня улыбку, я улыбнулась в ответ. «Я уже рад, что ты не возмущаешься, мол, как ты посмел?» — заметил он. — Давай сюда свой список, будем искать. Первый раз я с благодарностью взглянула на парня, который захотел мне помочь, и, отдав список, чуть сжав его руку, прошептала. — Спасибо! — в ответ он просто кивнул. В оранжерее уже зажгли на ночь фитолампы, от которых расходился направленный синеватый свет, а дорожки между посадками оставались в тени. Зикай открыл список и ходил по указателям. «Так, здесь кирказон», — прочел он надпись на табличке. «Пугающе выглядит», — констатировал парень, почесывая затылок. «Кирказон или аристолохий ядовит, но обладает свойствами выстраивать щиты», — поведал я ему о свойствах данного растения. Срезала один цветок и положила в закладку, надписав. А Зикай уже стоял у следующей клумбы из списка. — Слушай, тут ничего нет, только сгнившие пальцы из земли торчат. С удивлением смотрел на клумбу Зикай. Я засмеялась. — Ты про ксилярию? Она так и выглядит. Дает сопротивляемость к магии смерти. Я срезала один толстенький пальчик и сделала вид, что собираюсь от него откусить. Зикая аж передернула. — Бррр! Это же кошмар! — покосился на меня он. — Поверь, это не самый страшный кошмар из моего списка. С улыбкой я подтолкнула его к дальнейшим поискам. — Цертанус спиральный. Ну, хоть он ничего выглядит. Зикай потянулся, чтобы сорвать. — Не трогай! — успела я сказать и сорвала цветок щипцами. — Он подавляет магию. Дотронешься и не сможешь магичить неделю. Зикай демонстративно достал из кармана белые перчатки и с надменным видом натянул их. — А что раньше не надел? — со смешком спросила я. — Ну, как бы я мужчина, мне бояться чего-либо стыдно. Я скептически посмотрела на парня. Он развел руками и пошел дальше по списку. — Така Шантрия. — Твою же мать! — воскликнул Зик и отпрыгнул. Я залилась смехом. Уж точно Зик по-мужски выглядел, увидев это, похожее на летучую мышь растение. — Ты же говорила, что мы будем собирать цветы! — обиделся парень. — Это очень редкий цветок, у него куча магических свойств. От усиления до нейтрализации. Сорвав цветок и упаковав его, я посмотрела на Зикая. Он как-то странно всматривался в землю. — Ты чего? — спросила я. — Стесняюсь спросить. — А аурикулярия, уховидная, дает какой-то магический слух? — Типа того! — улыбнулась я. Она позволяет различать ложь. Вдруг в дальнем конце оранжереи послышались шаги. Зик приложил палец к губам и взял меня за руку. Завел за большую бочку, стоящую около растения, которое располагалось почему-то в клетке. — Почему так долго? — раздался недовольный голос Руфуса. — Простите, я только из столицы выполнял заказ лорда Фабио. Голос магиста Бестерса я узнала сразу. — А что Фабио так задержало в столице? — спросил Руфус. Я посмотрела на Зикая. У него округлились глаза от понимания ситуации, в которой мы оказались. Герцог Коризала уговаривает лорда заключить брак с его младшей сестрой. — Ха, она же его старше! — усмехнулся Руфус. — Но, с другой стороны, получит титул. И чем же Фабио заслужил такую милость? — Точно не знаю, но герцог очень настойчив в данном вопросе. Воцарилось молчание. Я посмотрела на Зикая удивленно, Зикай посмотрел на меня так же. И мы оба чуть выглянули из-за бочки, чтобы увидеть стоящих друг напротив друга Руфуса Аранадара и магистра Бестерса. — Я чего-то не знаю, — спросил Руфус. — Герцогиня, конечно, в возрасте и не красавица, но титул наследуемый. Чего они просят взамен? — По слухам, герцогам приглянулась новенькая домашка Грюнвер, хотят ее выкупить. Я чуть не вскрикнула от возмущения. Зик вовремя зажал мне ладонью рот, и мы скрылись за бочкой. — Ты хочешь сказать, что Гастон и Дизер строят планы на эту малолетку? — удивился Руфус. — Не, я, конечно, понимаю, она ничего так и источник сильный, — как-то весело сказал он. Но на боевке даже пульсара не зажгла. Ее магию запечатали два раза, но источник настолько сильный, что стирает печать каждые 8 лет. Я как раз привез состав для распечатывания магии. Мы с Зикаем опять чуть высунулись и увидели, как магистр продемонстрировал бутылек с жидкостью и добавил. Заказ лорда Фабио. Так, с такой силой источника она потенциально может оказаться сильным дамагом. Магистр кивнул, подтверждая. Аура у нее плотная, хоть цвет не определить. Как бы сам с собой рассуждал лорд. Кому понадобилось блокировать магию одаренной девочки и зачем? Задал он вопрос магистру. Увы, но установить это не удалось. На ней еще мощнейшее заклятие сокрытия сути. Тех, кто такое может наложить, единицы, вздохнул Бестерс и, улыбнувшись своим мыслям, добавил. Скорее всего, она чей-то бастард, которого пытались спрятать. Руфус посмотрел на магистра и заложил руки за спину, пошел в нашу сторону по тропинке. Мы отпрянули, присев на корточки, и затаились, наблюдая за его тенью. Остановившись рядом с нашей бочкой, маг постучал по ней костяшками пальцев, мы переглянулись, решив, что нас обнаружили. и я уже придумывала оправдание, как лорд резко развернулся и подошел к магистру. — Как там Безил? — сменил тему Руфус. — Его высочество исцелили после вашего поединка, но останутся шрамы. Поговаривают, что он скоро вернется в школу. Магистр немного подумал и добавил. — Ваш отец просил напомнить о сдержанности и подчеркнуть, что вы не враги с принцем. Руфус поднял взгляд на магистра, выдержал паузу и как бы мимоходом спросил. — Ну, так что, из Грюнвер выйдет дамаг или маг? — Я почти уверен, что в любом случае она будет сильнейшая, а если согласиться на союз, то можно проверить артефактом, — ответил ему магистр Бестерс. — И что же ты предлагаешь? — спросил черный маг. — Если за нее коризалы взялись, Фабия может вернуться уже с подписанным разрешением. — Ну, если девушка не согласится, то оно недействительно, — парировал магистр. — Да, было бы весело подвинуть герцогов, но вот как? — спросил маг. — Я могу влить вашу кровь в состав нейтрализации, и тогда она станет послушной вашей воле, — предложил Бестерс. — А у меня глаза стали больше, чем блюдца, — повисло молчание. Я надеялась услышать, как Руфус откажется от плана магистра или что-то вроде того, но... — Что ты хочешь взамен? — Вы знаете, — улыбнулся ему Бестерс. — Хорошо, я поговорю с отцом. Если дело выгорит, договоримся. Закатав рукав мантии, он кольнул запястье кончиком ножа. Оттуда вытекла капля крови. — Нужно как минимум две капли. Одна будет действовать как прививка от вашего влияния, а вот две как раз наоборот. — Держи три. — встряхнул он рукой. Одна капля упала на внутреннюю часть крышки бутылька. — И я надеюсь, что она стоит трех капель моей крови. — ухмыльнулся Руфус. Я с негодованием отвернулась от этой парочки и смотрелась в клетку над растением напротив нас. Увидев торчащий из решетки цветок, машинально сорвала его, нервно обдумывая услышанное. Помахав цветком перед своим носом и понюхав, я сунула его в карман. Когда же они покинули оранжерею, Зикай посмотрел на меня. — Ты как? — Сволочи! Приличных слов у меня не было. — Просто уроды магические! — Я так понимаю, что мы собирали ингредиенты для снятия твоей печати? — спросил Зикай. — Ты как-то догадалась? — Я просто прочла, что кровь в составе должна быть того человека, с которого снимают печать. А магистр у меня кровь не просил, — ответила я, но думала о том, подпишет или нет лорд Адриан соглашение. — Пойдем отсюда, а то мало ли кого еще занесет в оранжерею. — Ты же хотела увидеть армерийский летоцвет. Вот он. И Зикай кивнул на растение в клетке. Чувствуя, что перестала дышать, я сунула руку в карман. Там был цветок.